Это что, экзамен? Ну скажи. Поклоняюсь ли я непонятному? Не знаю. К чему вы клоните? Она внезапно подумала, не существует ли между Оливером Халкином и Декланом О'Хейром какой-то связи, о которой она не знала. Надпись на ярлычке тигра наводила на размышления. Может, Халкина покровительствовали музею или что-то в этом роде. Деклан старался предупредить ее, отвратить от Оливера. Но это смешно. Расхаживая по комнате, он держался с обычным самодовольством. В свои 40 с небольшим лет Деклан О'Хейр, страстно влюбленный в работу, имел внешность телевизионного ведущего. Он остановился и постучал пальцем по устрашающей маске. Знаешь, для чего воины надевали ее во время битвы? Чтобы напугать врагов. Он одарил ее голливудской улыбкой. Нет, Фрэнни, чтобы скрыть свой страх от врагов. Сегодня не самый подходящий день рассказывать мне о страхе, Деклан. Да? Он вопросительно взглянул на нее. Ты в порядке? Что у тебя с пальцем? Ничего, просто укололось. Ты выглядишь уставший. Ах, да, конечно, я забыл. Похороны. Ужасно? Да. Западный способ смерти всегда такой. Но это отдельный разговор. Значит, сегодня мы жаждем свободы от страха? Она кивнула. Он уставился на посмертную маску. Ты хорошая девушка, Фрэнни. Настоящий исследователь. У тебя впереди большое будущее. Главное, это не присытиться прошлым. Я и не собираюсь. Он слегка встряхнул головой. Нет, я не имел в виду тебя. Он провел рукой по щиту из крокодиловой кожи. Представляешь, как здорово, если бы мы могли проникнуть в прошлое. Засунуть что-нибудь типа этого в некую машину и снять энергетическое поле человека, который когда-то шел с ним в бой, узнать его мысли, чувства, как он жил, все о нем. Да, наверное. Вот что для меня значит древности. Значит ли они то же самое для тебя? Неужели вы можете проникнуть в прошлое, глядя на эти предметы? В его глазах читалось изумление. К сожалению, нет. Если бы я был медиумом, может, и смог бы. Есть люди, которые могут, или, по крайней мере, утверждают, что могут. Поговори с Пенроузом, он разбирается в таких вещах. Пенроуз? — удивилась она. Он скептически поднял бровь и еле заметно кивнул. Но я скажу тебе, что я думаю. Мы, люди, помним все, что происходило с нами, все, что мы когда-либо видели и делали. Многое из этого нам недоступно и вспоминается только под гипнозом. Все здесь, но оно похоронено. Я верю, что предметы и места тоже имеют память. Составляющие их атомы, субатомные частицы или что-то еще претерпевают изменения под влиянием всего того, что происходит рядом с ними. Наверняка возможно как-нибудь восстановить эти события. Вы хотите заняться этим? Найти способ? Изобрести машину, способную прочесть воспоминания? Нет, — произнес он, улыбаясь, и направился к двери. Совсем нет. Я всего лишь простой археолог, копающийся в пыли в поисках старых костей, горшков и садовых гномов. Он направился к выходу, неслышно ступая в своих туфлях на резиновой подошве, и Фрэнни помотала головой, в который раз отмечая его эксцентричность. «Деклан!» — крикнула она вслед. Он остановился в дверях. «Да?» «Там в шкафу есть маленькая бронзовая фигурка, индийская, 18 века, подарена в 1865 году Уильямом Халкином, 14-м маркизом Шерфилдом».